Глава 16. Два дня пролетели быстро, наверное, потому что я находился в предвкушении будущих событий. Как сказал Михаил, в глазах мерцает нездоровый азарт. Сам он, напротив, был чрезвычайно серьезен и сосредоточен. Договорившись с отрядом встретиться возле врат, как только они мне позвонят, я проводил нашу группу. У бойцов новая черная форма, на груди и шевронах символика клана, щит с молниями, обрамленный золотым венком. Над ними две буквы «К» и «Д». Красиво смотрится. Егеря уехали на присланных Министерством обороны автомашинах, загрузив свои вещи, в том числе оружие, в специальных изготовленных для нее кофрах. Николай решил, что помимо ружей, каждый возьмет по энергетическому пистолету. Стало несколько неожиданным то, что с ними летит наш повар, Николай. Как он выразился, не может оставить княжича, да и всю группу без вкусной сытной еды. Группа убыла, а я несколько часов слонялся по территории усадьбы. Пытался не попадаться на глаза ребятам, так как они ужасно недовольны, что не ввожу их в курс дела. Не стоит им знать, много вопросов появится. Зачем? Вернемся, тогда расскажу. Самым недовольным был Мирослав. Просто сгораю от любопытства, но я его озадачил важным делом. Помимо программ Славки, пусть тоже ищет одаренных. Заодно сходил переговорил с руководителем по развитию дара насчет Тихомира. Тот подумает, как лучше направить его развитие в боевую сторону. Вернувшись в усадьбу, переоделся для похода. Накинув небольшой рюкзак со всем необходимым, вышел на улицу. Посмотрев по сторонам, усмехнулся. Из-за угла осторожно выглядывает Сенька. Пацан решил поглядеть, как буду создавать портал. Да, у меня от своих на этот счет секретов нет. «Иди сюда. Чего спрятался?» Позвал я его. Парень, понурив голову, медленно подошел. «Мог бы просто посмотреть, это не тайна». Тот шмыгнул носом, глянув на меня. «Так неинтересно. Я навык слежки отрабатываю. Мне дядя Георг из службы безопасности стал объяснять, как правильно это делать. Вот и тренируюсь». «Понятно. Интересное занятие себе нашел. К нам подошел Михаил, уже готовый для похода». «Вот». Он протянул мне какое-то маленькое устройство. «Прицепи на одежду, это микрокамера, будет записывать происходящее». «По возвращению фильм смонтируем, ребятам покажем, у всех такие же, Николай выдал, чтобы потом проанализировать ход операции. Не забудь включить, там сбоку маленькая кнопочка, будет писать постоянно, на много дней хватит». Хорошая мысль. Я приколол ее слева на груди. Подозреваю, идея принадлежит деду. У меня зазвонил телефон. Достав его из кармана, ответил на звонок. «Мы на месте, ждем вас», – коротко доложил Николай. «Идем». Убрав его, подмигнул Сеньке. «Пора». Создав портал, тут же указал на него Михаилу. Тот шагнул в проход. Я следом. Наши стояли в метре от того места, где мы появились. Николай поддержал Михаила, так как тот пошатнулся. У меня первый раз было точно так же из-за потери ориентации при резкой смене обстановки. «Лихо вы!» Усмехнулся наш повар. Сейчас он, как и прежде, боец под позывным «Мамонт». «Вы идите вперед, с той стороны врат должны быть машины. Грузитесь в них. Оставите одну дверь открытой. Пройду незаметно, чтобы никто не видел». Объяснил я Николаю свои дальнейшие действия. «Добро». Тот не стал ничего уточнять. С остальными направился к вратам. Михаил, прихватив мой рюкзак, последовал за ними. Давно я не применял навык скрытности, но в этот раз все было намного лучше. Никаких усилий и концентрации внимания не потребовалось. Как и предполагал, прошло гладко. Подойдя к машине, где мне оставили открытую переднюю дверь, посмотрел на бойцов. Но те так и не видели меня, пока не забрался внутрь, захлопнув за собой дверь. Раньше любой взгляд нарушал скрытность. Значит, и здесь все изменилось. Николай, сидевший за рулем, вздрогнул от моего внезапного появления. «Это как?» – вырвалось у него. «Потрясающе!» – выдал сидящий сзади Михаил. «Небольшие секреты». Улыбнувшись, я кивнул вперед. «Поехали». Мы направились к первой точке нашего маршрута. Николай все согласовывал с князем Рамадановским, так что проблем в дороге быть не должно. От прошлой поездки нынешняя мало чем отличалась. Те же военные джипы, та же дорога, впереди два дня пути. На заднем сиденье рядом с Михаилом разместился «Мамонт». Остальные находились во втором джипе. Он завязал с парнем интересный разговор, поясняя военную тактику. Решил подробно объяснить, как вести себя в условиях городского боя, в незнакомой обстановке. Полезные советы я тоже прислушался. Первую ночь провели в той самой гостинице, где останавливались в прошлый раз, и где представитель князя Долгорукова встречался с инопланетянином. Люди Рамадановского здесь уже поработали, обезопасили место. К вечеру второго дня прибыли в рабочий поселок. После ужина Николай провел последний инструктаж. Завтра ответственный день. Предстоит настоящий бой. У меня мандраж начинается. Думал, не усну, но организм решил по-своему, быстро погрузившись в глубокий сон. Утром был абсолютно спокоен. Даже странно. А вот егеря испытывали некоторую нервозность, поглядывая на меня. Наверняка дед застращал Николая, как бы со мной чего ни случилось. Он, в свою очередь, всех остальных. Михаил пытался не показывать виду, но его напряженное лицо выдавало нервозность парня. Как проронил мамонт, похлопав его по плечу, когда садились в машину, бой начнется, все пройдет. На что тот только кивнул, нервно сглотнув. Мы направились к конечной точке маршрута, где расположилась основная группа егерей. Я не знал, они лишь передали Николаю по рации, что готовы выдвинуться и примкнуть к нам, после условного сигнала. Оставив машину, не доезжая километра, выбрались наружу. Не теряя времени, повесив рацию на пояс, я снял куртку. Оставшись в футболке цвета хаки, на улице тепло, перевесил на нее мини-камеру. Включив, направился в сторону шахты. Проверю местность на предмет датчика обнаружения одаренных. Пройдя метров 300, обернулся Драгорном. Так спокойней. Кап. Я приподнял руку. Вести поиск скрытых действующих устройств. Принято. Тут же отозвался он. Дорога широкая, скоро закончится лес. Там будет большое открытое пространство. Немного подумав, создал свою энергетическую сеть. В этой области, оказывается, у меня тоже кое-что изменилось. Структура стала более плотной, периметр увеличился, теперь достигает 10 метров. Отчетливо ее ощущаю, как настоящий паук, ждущий в своей паутине очередную жертву. «Зафиксировано действующее сканирующее устройство», – произнес Копикомп. Остановившись, не доходя 40 метров до отвала пород возле шахты, посмотрел по сторонам. Все тихо, никого нет. «Можешь перехватить управление? Необходимо создать видимость работы устройства, чтобы оно ничего не фиксировало». «Выполняю». Прошло секунд 5. «Выполнено. Устройство в рабочем состоянии. Сканер переведен в нейтральный частотный диапазон». Отчитался Копикомп. «Отлично, можно идти к тому месту, где открывался портал». Не торопясь, подойдя, направил в ту сторону руку. «Кап, определить остаточное искажение». «Структура проанализирована. Имеется возможность создать обратный проход». Выдал Копикомп где-то через минуту. За это время я успел вспотеть, изрядно понервничав. Вдруг не сможет открыть, тогда вся операция сорвется. Почему в этом был так уверен? Но все получилось. Я опустил руку, которую так и продолжал держать в его направлении. Глубоко вздохнув, снимая напряжение, взял рацию. «Команда всем! Сбор! Повторяю! Сбор!» Именно так было оговорено сообщить, когда подход к порталу будет безопасен. «Принято!» – отозвался Николай, следом подтвердили военные. Отойдя немного в сторону, присел на камень. Вскоре подъехали наши. Поставив машину немного в стороне, начали выгружаться. Поднявшись, я подошел к Николаю. «Армейские скоро прибудут, они тоже неподалеку, идут пешком», — пояснил он, а я даже не знал об этом, теряясь в догадках, где они находятся. Когда мы были готовы, я произвел дополнительный инструктаж. «Находитесь от меня в периметре 5 метров. Я создам структуру, которая защитит от попаданий. Это не щит, но работает не менее эффективно. Когда стану передвигаться в сторону врат, не тормозите, не выходите из зоны действия». Бойцы восприняли все серьезно, вопросов не возникло. «Принято», — подтвердил Николай. Со стороны леса на открытое пространство вышел большой отряд военных. Через некоторое время все они собрались поблизости от нас. Серьезные бойцы. Спецназовская экипировка, защитные щитки, ячеистая броня, тактические шлемы. У каждого в руках энергетические ружья, за плечами небольшие ранцы. К нам подошли 7 человек. По всей видимости, это их главный и старший офицерский состав. Знаков различия нет, поэтому непонятно, кто есть кто. Один отдал честь, посмотрев на Николая. «Полковник Шульгин, командир подразделения». Наши стоят, улыбаются, большинство бойцов им знакомы. А вот на меня и Михаила офицеры косятся с подозрением. Да и у самих бойцов на лицах недоумение, что здесь делают два пацана. После приветствия полковник глянул по сторонам, в некотором замешательстве. «Кто поведет бойцов? А вас разве не предупредили?» — поинтересовался удивленный Николай. «Нет, инструктаж прошли, вводные получили, остальное должны узнать на месте». «Понятно, полная секретность о моем участии». «Он всех поведет». Николай кивнул на меня. «Пацан?» Многие из офицеров усмехнулись. «Княжич Горский, фактически глава клана, в котором мы все состоим», — представил меня Николай. «Уникальный боевой одаренный Михаил Синицын». Он кивнул на него. Шагнув вперед, полностью обернувшись драгорном, я покрыл руки паутиной электрических разрядов. Надоели мне их ухмылки. «Другое дело». Командир тут же стал серьезным. Разговоры прекратились. «О драгорне мы наслышаны». Я вернул человеческое лицо. «Есть то, о чем мы должны знать?» Поинтересовался полковник. Офицеры подошли поближе. «Что можешь сообщить о противнике?» «Хочу вначале кое-что добавить по самой операции. Надо их предупредить. Если на базе все-таки окажется воин-киборг, не вступайте в бой. Как можно быстрее ищите укрытие. Любые ваши действия будут бесполезны, только зря погибнете. Обезвредить его – моя задача». Я повернулся к своим. «К вам это тоже относится, Михаил». Я глянул на парня. «Не геройствуй». Тот кивнул. Вновь повернувшись к военным, обрисовал тактику действий, что нас может ожидать на базе, а также о противнике. «У них основная цель – захват земли. Мы не можем смириться с подобным. Таково решение императора», – добавил я для пущей солидности. Немного подумав, продолжил. «Мой мир полностью уничтожен. Они никого не щадили, ни женщин, ни стариков. Детей сортировали, отправляли в свои миры для экспериментов и изучения, ненужных убивали. То же самое произошло и здесь. Я обвел рукой местность. Забрали больше 40 человек для того, чтобы изучить наш вид. Разобрать на органы, посмотреть, как устроено». Я вопросительно посмотрел на полковника. «Начинай». Тот отдал мне честь. Подойдя к тому месту, где собрался открыть портал, полностью обернулся драгорном. Руки покрылись электрической паутиной. Наш небольшой отряд выстроился сзади меня, готовый к бою. Усилив на максимум энергетическую сеть, приподнял руку. «Кап, создать портал». «Выполняю», — подтвердил тот. Глубоко вздохнув, рванул в открывшийся проход. Как только оказался с той стороны, быстро отскочил в сторону. «Нахожусь на площадке. Поблизости много строений. Дороги расходятся в разные стороны. По центру базы вышка, или башня, отсюда непонятно. Вверху у нее что-то светится. Здания невысокие, двухэтажные, обычной постройки, песчаного цвета. Большинство прямоугольные, но есть и круглые. С этого места не вижу, насколько простирается база, но территория, по всей видимости, большая». Тут же раздались выстрелы, вернее, взрывы от них. Пока я крутил головой по сторонам, наш отряд открыл огонь. Инопланетян много, внешне похожи на людей. Большинство начали разбегаться, но есть и те, кто готов применить оружие, просто пока растеряны от неожиданности нашего появления. Не понимают, кто и откуда открыл портал на базу. Гражданские, если можно их так назвать, одеты в серые комбинезоны, а вот те, кто с оружием, в коричневую униформу. «Кап, сканировать местность, определить место дислокации межмирового портала, создать маршрут». Быстро поставил задачу Капикомпу. «Выполняю», — подтвердил тот. Моя защитная сеть сработала на несколько попаданий, погасив их. Противник опомнился, открыл по нам огонь. Вот и Михаил в ответ куда-то запустил несколько огненных шаров. Через пару секунд взрывов стало намного больше. В бой вступили егеря, рассредотачиваясь по разным направлениям. «Устройство обнаружено, маршрут создан». Наконец выдал кап. Передо мной появился виртуальный указатель. «Есть». Я рванул вперед по дороге, сворачивая за близстоящее строение. Вот черт, прямо на дороге штук 20 инопланетян. Увидев меня, вскидывают оружие, больше похожие на какие-то костыли, готовясь открыть огонь. До них 20 метров. Я успел первым. Неизвестно, выдержала бы такой залп моя защитная сеть. Не останавливаясь, резким движением выбросив руку вперед, создал стену из множества разрядов, которая понеслась в их направлении. Противник заметался, но не смог укрыться. Засверкали вспышки разрядов. Мы проскочили то место, где на земле валялись их тела, некоторые дымились, и вновь свернули за угол здания. Еще 50 метров, вновь поворот направо. Большая площадка, вот и устройство врат. Рядом пульт, возле него человек. Он лихорадочно что-то там делает, по всей видимости, пытаясь активировать портал. Несколько выстрелов из энергетического оружия из-за моей спины отбросили его в сторону. «Успели!» Я подлетел к установке. «Кап, подключиться, блокировать проход!» Наш отряд выстроился вокруг меня, заняв круговую оборону. Слышно, как егеря ведут по всей базе бой, уничтожая противника. «Выполняю», — подтвердил Капикомп. «Место открытое, впереди широкая дорога. Еще и в разные стороны расходятся между зданиями. То там, то здесь начали выскакивать инопланетяне, некоторые с оружием, кто-то без. Их становилось все больше. Наш отряд повел непрерывный огонь. Хорошо, что моя сеть держит ответные попадания, а то туго бы пришлось. Везде на базе слышен грохот взрывов. Я думал, вооруженного противника будет меньше. Впереди из-за угла здания выскочил огромный черный зверь. А это здесь откуда? Какой-то монстр, туловище как у волка, голова приплюснута, с массой зубов. Вперед торчат два огромных клыка, туша под 2 метра ростом. Михаил среагировал мгновенно, выпустив по нему огненную стрелу. Тот неимоверным образом извернулся, уходя от нее. Парень запустил еще 2. Зверь совершил гигантский прыжок, крутанувшись в воздухе. Заряды прошли мимо, я хотел атаковать молнией, но не понадобилось. Зверь попал под действие моей защиты. Разряды прошили его насквозь с разных сторон. Зверюга грохнулась на землю, юзом пролетев вперед. Ее туша остановилась в паре метров перед Михаилом. Парень побелел от вида чудовища. Николай свалил 2 воинов, выскочивших из здания, что было неподалеку. Мамонт и остальные палили по толпе, что рвануло в нашу сторону, появившись из-за впереди стоящего круглого здания. Внезапно заговорила рация. 3-й отряд, проблема на 2-й улице, слева от башни, 5 воинов, оружие мощное, нас прижали, нужна поддержка. Кто-то тут же стал им отвечать. Черт, база действительно огромная, 500 метров в диаметре, трудно понять, где они находятся. Прикрыв глаза, сосредоточившись, явственно почувствовал то место, куда нужно ударить молнией. Взмахнув рукой, создал мощный разряд, который сверкнул где-то вдалеке. По рации тут же поблагодарили за помощь. Не ожидал от себя подобного. Опять что-то новенькое. «Портальное устройство блокировано», — выдал Копикомп. «Ну, наконец-то. Я с облегчением выдохнул. Основную задачу выполнили. Да и противника уже поблизости практически нет. Наши производят одиночные выстрелы». «Никита!» — заорал Михаил, показывая рукой в сторону. Я резко повернулся в том направлении. Из распахнувшихся больших дверей недалеко стоящего одноэтажного здания, примерно в 50 метрах от нас, вышел киборг. «Все в укрытие!» Неистово заорал я. Выйдя на середину дороги, воин повернулся в мою сторону. «Почему он здесь? Откуда взялся?» «Его не должно быть на базе». Похоже, стоял внутри, ожидая команды. Времени на рассуждения нет. Надо действовать. Как только я взмахнул руками, в киборга ударили 2 мощнейших разряда. Раздался оглушительный грохот. Засверкали яркие вспышки. Киборг пошатнулся, сделав шаг назад. Я тут же свел руки перед собой, вытянув их вперед. Передо мной появилась настоящая энергетическая сеть, состоящая из крупных сотовых ячеек. Резко прижав к груди ладони, выбросил их вперед, отправил сеть в сторону киборга. Пара секунд, и она полностью покрыла его энергетический щит овальной формы. Я напрягся, продолжая держать руки вытянутыми, явственно ощущая поток энергии. Сеть увеличила интенсивность свечения. Возник громкий треск. С силой сжимая кулаки так, что ногти впились в ладони, я нагнетал в нее энергию, заставляя сжиматься. Она уже просто полыхала нестерпимо ярким светом. Щит киборга уменьшался. Он ничего не мог предпринять. Сеть блокировала возможность не только видеть меня, но и вести огонь. Я резко раскинул руки в стороны, взрывая ее. Не теряя времени, тут же создал гигантский разряд, который с неба ударил в киборга. Щит, не выдержав, лопнул, разойдясь в стороны световой волной с громким хлопком. Я резко выбросил руки вперед. 2 молнии, сорвавшиеся с рук, пробили киборга. Одна попала в грудь, вторая в голову. Его отбросило на метр назад. Он со всего маху грохнулся на спину. Опустив руки, облегченно выдохнул. Возле меня тут же оказался Николай, рядом Михаил. Парень протянул бутылку воды. И откуда он успел ее достать? А руки у него трясутся. Остальные мгновенно заняли оборону, направив в разные стороны оружие. Напившись, вернул бутылку назад. Действительно, что-то в горле пересохло. «Спасибо». «Ты как?» – поинтересовался Николай, поглядывая на меня. «Нормально». Глубоко вздохнув, я перевел дух. Испугаться особо не успел, но напряжение было сильное. Из-за угла вышли 5 егерей. Увидев нас, направились в нашу сторону, поглядывая на кучу трупов и поверженного киборга. Тот почему-то не спешил самоликвидироваться. Мы выдвинулись навстречу. Еще кое-где слышны взрывы, но бой почти стих. Подойдя друг к другу, остановились. «Значит, это не сплетни. Мы видели светопредставление. Что ты устроил?» Полковник многозначительно покивал, поглядывая на киборга. «Сопротивление подавлено. Остатки противника сдаются. Ребята перешли к окончательной зачистке базы». «Раненые, погибшие?» Тут же поинтересовался Николай. 6 убитых, 7 раненых, все тяжелые. Полковник печально вздохнул. «Где они?» Я вскинул голову. «Надо спасать бойцов». «Возле врат на площадке, там, где вошли на базу. Уже вызвали имперских, те идут к порталу. Дополнительные отряды прошли на ротон через портал с земли, но им до нас 2 дня пути». А про своих подчиненных Рамадановский мне ничего не говорил. Похоже, решили тайно перебросить каким-то способом. «Пошли». Я направился к раненым. «А портал?» Полковник посмотрел на устройство. «Заблокировано, можно не охранять. Его не активировать», — пояснил я, не оборачиваясь. Пока шли, я поглядывал на валяющиеся трупы инопланетян. Многие похожи на людей, но есть и те, кто значительно отличался телосложением от человека. «Ты не знаешь, что там светится?» Приблизился ко мне Михаил, кивнув в бок на башню. «Вообще интересная конструкция. Высотой 50 метров, какая-то витая, вверху, по всей видимости, большой кристалл. Он создает щит вокруг базы, из-за которого мы ее не видим. За периметр не выходите». Тут же предупредил полковника. «Надо либо отключить его, либо…» Я посмотрел по сторонам. «Обнаружены наручные индивидуальные устройства», — выдал мой копикомп. «Интересно, откуда он узнал, о чем я подумал?» Подойдя к одному убитому воину, сняв с запястья браслет, передал полковнику. «С помощью таких устройств можно свободно перемещаться за пределы базы и возвращаться назад. Они активны, соберите, пригодятся». Поглядев на него, полковник передал браслет подчиненному. «Сколько прибудет людей из имперской службы безопасности?» — решил я уточнить этот вопрос. «Перебросил 30 человек, как и сказал, скоро будут здесь. Им где-то час потребуется на дорогу», — пояснил полковник. «Мы подошли к площадке, где разместили раненых бойцов. Лежат на подстилках. Защитные щитки с них сняты, валяются рядом. Оплавленные, помятые, но все-таки сдержавшие прямые попадания. В нескольких метрах находятся убитые, накрытые чем-то черным. Вкололи вторую дозу регенерационного препарата, но не уверен, что поможет. Большинство тяжелые, лучевые проникающие ранения», — доложил штатный медик, когда мы подошли к ним. Я нагнулся к бойцу, что был ближе ко мне, глянув на остальных. Все без сознания. «Что он хочет делать?» Не понимая, зачем мы сюда пришли, полковник посмотрел на Николая. «У Никиты много способностей», — тот кивнул на меня. «Лечить будет, мы все ему жизнью обязаны». Я положил руку на грудь бойца, занявшись своим делом. Закончив с последним, выпрямившись, потянулся. «Все здоровы, через полчаса проснутся, захотят есть». «У меня просто нет слов». Пораженный медик изумленно качал головой. Я подошел к своим. «Пошли трофеи собирать. Вначале хочу обследовать то сооружение, откуда вышел киборг». Мы направились к постройке. Полковник и еще 2 егерей присоединились к нам. Бой стих, больше ничего не слышно. Выйдя на дорогу, с которой видно устройство врат, я тут же обратил внимание, что возле пульта управления какой-то человек что-то пытается делать. «Не стреляйте!» — выкрикнув, схватил за руку Николая, который уже прицелился. «Похоже, это тот самый представитель, что вел переговоры о моей выдаче. Одет в черную куртку, все сходится, других людей здесь не видел». Он резко повернулся, услышав мой голос. Секунда, и мужчина со всей прыти бросился в сторону здания, откуда выходил киборг. Тот так и продолжал лежать на дороге. Похоже, в этот раз система самоуничтожения не сработала или была изначально отключена. «Я сам!» — крикнув, рванул туда же, остальные, естественно, побежали за мной. «Не человек это, инопланетянин. Что может менять свой облик? Группу подобных диверсантов мы уничтожили недавно на Земле». «Не подходить, он способен воздействовать на разум». Бросив на ходу, вбежал в раскрытые ворота. Большое помещение. Стоит много всякого оборудования, на склад похоже. Мужчина метнулся к двери, распахнул ее, вбежал внутрь. Я ворвался туда же. «Стоять!» Заоров, направил на него руку, покрытую электрическими разрядами. Слева столы, полки, справа стеллажи. Везде что-то лежит. Похоже, оружейная комната. Он отдернул руку от устройства, что собирался схватить, прижавшись спиной к дальней стене. Замерев, уставился на меня. Лицо испуганное, дышит часто. Я остановился от него в 5 метрах. «Можешь сбросить человеческий образ. Я знаю, кто ты». «Драгорн». Его глаза округлились в изумлении. «Да». Я улыбнулся. «А вы считали, что нас уже давно не существует? Мир уничтожен?» «Но вы ошибались. Ты правильно понял, я тот, кого ты хотел заманить в ловушку». «Мы догадывались, но этого не может быть. Почему?» Тихо произнес он, с ужасом поглядывая на меня. Вы плохо знаете землян. Не все продаются, если ты об этом. Похоже, он удивлен тем, что князь не предал, а сдал его. «Не убивай. Мне есть чем отплатить за свою жизнь». Тут же взмолился он. «Отпусти. Я многое знаю». Поглядывая на него, приподняв руку, сделал вид, что целюсь в него. «Говори, если информация окажется ценной, то подумаю». «Мне известно, в каком мире продолжает существовать твой вид. Их осталось немного. Там колония, под нашим присмотром». Совершенно не ожидал услышать, что драгорны еще где-то живут. «Как подобное возможно? Они там что, в рабстве?» Увидев мое смущение и то, что я начал опускать руку, инопланетянин решил атаковать мой разум своими способностями. Зря он это сделал. Похоже, не в курсе о защите. Покачав головой, посмотрел на повалившееся, дергающееся в конвульсиях тело, повернувшись, вышел на улицу. «Что там? Где он?» Тут же задал вопрос взволнованный Николай. «Это оружейный склад», — я кивнул назад, — «а он мертв. «Что-то не так?» Михаил пристально посмотрел на меня. «Неважно. Слова о том, что где-то есть колония драгорнов, запали в душу. Может, это правда? Может, соврал? Теперь уже не узнать. Да и где она находится, определить тот мир невозможно. Хотя здесь есть пленные. Посмотрим, что удастся выяснить, но маловероятно, что они что-то знают. Пошли, поглядим, что интересного есть на складе». Я вновь вошел в помещение. Все остальные последовали за мной. У полковника заговорила рация. По ней сообщили, что прибыли имперские. Тот ушел, оставив с нами двух егерей, на всякий случай. База полностью не обследована. В зданиях может находиться много местных, возможно, вооруженных. Я посмотрел по сторонам. Что здесь за оборудование складировано, непонятно. Мы вошли в ту комнату, где находился мертвый пришелец. Пройдя вдоль столов, остановились возле того, с которого он хотел что-то забрать. «Кап, определи устройство». Я направил туда руку. «Индивидуальный энергетический щит среднего класса», – выдал тот. «То, что надо. Их здесь штук 40. Два на столе лежат, остальные на стеллажах. Широкий ремень. С прикрепленными к нему блоками. Забираем 20 штук». Я кивнул на них. «Вот это вещь по мне». Наш повар, открыв контейнер, вытащил оттуда большого вида оружия. «Никита, заберем?» Он посмотрел на меня, сияющим от счастья лицом. В его мощных руках она выглядит солидно. Темно-стального цвета, широкая, длинная, с какими-то накладками, толстым стволом. Я направил на него руку. «Кап, определи тип оружия». Даже не сомневаюсь, что он это сделает. Откуда все знает, теряюсь в догадках. «Протоплазменное инферциональное ручное оружие большой мощности», — выдал тот. «Да!» – довольно покивал мамонт. «Забирай». Я засмеялся, уж больно у него счастливый вид. «Потом разберемся, как им пользоваться». Обойдя стеллажи, нашел индивидуальные энергетические блоки повышенной мощности. А вот гравитационных устройств, что позволяют переносить грузы, здесь не было. Как и тех приборов, которые мгновенно отключают людей, погружая в глубокий сон. Семен с Борисом сходили через врата к машинам, принесли сумки. Вообще нам повезло, что все серьезное оружие находилось на складе. Мы забрали еще два десятка разного вида пистолетов и ружей, плюс какие-то сканеры. Но для меня главным были индивидуальные щиты. Надо обезопасить своих людей, я не всегда могу их прикрыть. К тому же передвигаться толпой неудобно. Впереди может оказаться много передряг. Мы вернулись к вратам, народу прибавилось, появились люди в гражданской одежде. К нам подошел один из них. «Уполномоченный управлением Имперской службы безопасности, майор Семеновский Петр Алексеевич», – представился он. «Вы все отобрали? Когда возвращаетесь? Моя задача – сопроводить вас до места назначения». Интересно, ему обрисовали, как мы выглядим? Хотя кроме нас здесь других подростков нет. Да и форма у наших бойцов клановая. Нет, еще походим, посмотрим. Я глянул в сторону башни. «Хорошо, тогда свяжитесь со мной по рации. Мы поможем в зачистке и обследовании базы». Повернувшись, он направился к своим. Мамонт с остальными прошли сквозь врата, понесли сумки с оружием и всем остальным в машины. К нам подошел полковник. «Есть кое-что интересное. Там!» Он указал рукой вдаль. «За башней стоянка. На ней летательные аппараты и наземная техника. Мы заняли командный центр. Он расположен левее от башни. Круглое здание. С другой стороны техническая лаборатория. Вам стоит туда заглянуть». «Из руководства базы кого-то удалось захватить?» Тут же поинтересовался я, имея к этому свой интерес. Полковник отрицательно покачал головой. «Сопротивлялись до последнего, живыми не сдались». Неплохо было бы с имеющимися пленными пообщаться. Только как это сделать, если языка не знаю? Чёрт, ведь с Копикомпом могу быстро его освоить. Совсем забыл. «Ты чего насупился?» Не понял Николай. «Похоже, придется немного задержаться. Мне надо поговорить с пленными». «И как ты собираешься это делать?» Тот удивленно посмотрел на меня. «Да и что хочешь узнать?» «У меня есть возможность освоить язык», — приподняв руку, показал устройство. «Тот инопланетянин, что был в оружейном складе». Я кивнул в сторону. Упомянул, что где-то есть колония драгорнов. Для меня это чрезвычайно важно. К тому же здесь не должно быть столько военных. И уж тем более киборга. На складе полно оружия. Они к чему-то готовились. Надо выяснить». «Да, вопросы интересные». Полковник задумчиво посмотрел на меня. «Только придется немного подождать. Необходимо проверить всю базу. Если получится, посмотри данные в компьютерах командного центра. Хотелось бы еще узнать, где мы вообще находимся. Я имею в виду территориально». «Хорошо, попробую. Заодно осмотрим то, что вы нашли». Я глянул на Николая. Тот пожал плечами. «Раз надо, значит задержимся». Через несколько минут вернулись наши. «Там охрана стоит». Кивнул на портал «Мамонт». «Так что за сохранность машин можно не переживать». Мы заулыбались. Понятно, беспокоиться за свою большую пушку.